Эх, Федулыч, тебе бы раньше подумать, что секреты — вещь опасная. Сегодня ты на них приличную монету зашибаешь, а завтра эти самые секреты тебя до пикового положения доведут. А остановись-ка ты здесь, пожалуй, Феденька, место подходящее. Нас никто с дороги не увидит, побеседуем спокойно. Извозчик натянул вожжи. Тутушкин остался на месте, обеими руками цепляясь за сиденье. Без труда Мигуля оторвал его от пролетки, вытолкнул в придорожную тайгу и, держа за шиворот, вел до тех пор, пока не углядел поваленный ствол. Удобно усевшись на нем, рассудительно сказал: «Ванька, не трясись. Мы тебя не убивать привезли, а всего-то поговорить по душам. Если вздумаешь бежать, твоя воля, я и шагу-то не сделаю. Только мне отчего-то сдается, что на свободе тебе разгуливать гораздо опаснее, нежели сидеть под замком в части, а?» «В самом деле, Иван Федулович, — поддержал Бестужев, — скрываетесь вы наверняка от того, что охотятся за вами, говоря по-библейски, ищущие души вашей, а вульгарно выражаясь, те, кто желает заткнуть вам рот навсегда. Мы с господином Мигулей на данный момент ваш единственный якорь спасения, и другого нет, так что извольте не вилять». «Господи, вы-то откуда на мою голову?» — вырвалось у Тутушкина. «Из петербургского охранного отделения», — сказал Бестужев. «Давайте сразу внесем ясность. Покойный Струмилин, чин того же отделения, был моим хорошим другом. Из дружбы и по долгу я обязан расшибиться в лепешку, но выяснить обстоятельства его убийства». «Убийство?» — повторил он с напором. «Я не знаю, что вам известно, Тутушкин, но вам известно нечто важное, и я должен это знать. Если же вы будете упрямиться, господин Мигуля прав, мы не будем причинять вам вреда. Мы вас просто-напросто отвезем в город и оставим где-нибудь в людном месте». «В портерной Эльдорадо, к примеру», — подхватил Мигуля, — «или в ресторане Париж. Попробуй-ка опять спрятаться, если шкряба тебя больше укрывать не станет, а больше податься и не к кому. Они ж меня стоном вырвалось у Тутушкина, не сомневаюсь», — кивнул Бестужев, — «даже наверняка». «Положение ваше печально, Иван Федулыч. Мы с приставом, как чины известных ведомств, и могли бы обеспечить вам защиту. Вот только от чего и от кого? Мы ведь пока не располагаем убедительными доказательствами, что вашей жизни угрожает опасность. Вы нам докажите, что находитесь под угрозою, тогда и поговорим серьезно». «А не убьете?» — «Господи!» — поморщился Бестужев. «Да посмотрите вы мои документы, право, в мои обязанности входит не покрывать чьи-то здешние злоупотребления службой и властью, а как раз выявить таковые и примерным образом наказать. Решайтесь. Вы все-таки не темный мужик, вы получили некоторое образование, а значит, должны уметь логически мыслить. Что у вас стояло в аттестате по логике?» «От педагогического совета четверка, на испытаниях тройка». «Да, не блистали, но все же это лучше, чем ничего, а?» — усмехнулся Бестужев. «Выбора у вас нет, милейший, вот что. С нами вы получаете хоть какой-то шанс. Зато без нас все. Я не хочу понапрасну тратить с вами время. Либо рассказывайте искренне и подробно, либо мы уедем, оставив вас здесь. Идите на все четыре стороны». «Прямиком в гробик сосновый», — осклабился Мигуля. «Тебя в него, Ванька, любая дорожка приведет, если идти по ней без нас, а с нами, глядишь, еще и поживешь, пусть без прежней вольготности. Ну, ты будешь душевно беседовать с господином ротмистром или бросить тебя тут к чертовой матери». Тутушкин уставился на Бестужева. «А вы мне дадите честное офицерское слово, милостивый государь, что не станете предпринимать ничего душевредного?» «Даю», — сказал Бестужев, — «но предупреждаю не вилять. «Какое там вилять?» — грустно сказал Тутушкин.